Глава 14. Я осознала, как стремительно течет светлая магия. Теплая, ласковая, нежная. Она окутывала меня и аккуратно касалась лорда Трена, скользя почти материальными нитями по сильному телу. Обвивалась вокруг предплечий, спускалась по груди и ниже, вызывая зависть своей свободой. Я тоже так хотела, но не могла пошевелиться, оглушенная новыми ощущениями. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем резерв опустел почти на треть. В теле ощущалась непривычная легкость, а голова казалась ватной. Ждала, что после обмена мужчина продолжит с того места, где мы остановились, но... Этот нехороший маг взял и скатился с меня, устраиваясь на своей стороне кровати. Застыв, я несколько секунд недоуменно рассматривала белый потолок. Все еще надеялась, что муж пошутил и сейчас вернется к соблазнению. Но нет. Так мало того, он еще и книгу взял. Это стало последней каплей терпения. Выругавшись, я подскочила на месте, а мгновение спустя оказалась сидящей на Эритане и жадно его целующей. Мозолистые руки накрыли бедра, поддерживая и не давая свалиться, посылая новые разряды удовольствия по коже. Это походило на сумасшествие. Жажду двух путников, заплутавших в пустыне. Я снова и снова пила его дыхание, не в силах оторваться. Тонула в знакомом вкусе и запахе, лишаясь рассудка. Мысли, доводы. Все отошло на второй план. Сейчас центром вселенной стал этот мужчина. Единственный, любимый, родной. Пусть он не помнил меня. Плевать, ведь так даже лучше. Удовольствие без обязательств. Да, развестись будет сложнее, зато я снова смогу почувствовать себя цельной, настоящей и живой. Ради этого стоит пожертвовать принципами и послать к теневикам все сомнения. Резкие движения выдавали своего хозяина с головой. Эритан, как и я, находился на грани, сдерживался из последних сил, вздрагивая от каждого прикосновения. Губы горели от жадных поцелуев, а дыхания не хватало, но я даже не думала отстраниться. Еще чуть-чуть, еще немного и... Дом содрогнулся от мощного удара по силовому щиту. «Сделаем вид, что нас нет?» – со стоном разочарования предложила я, прижимаясь лбом к лбу мужа. Вместо ответа дом сотряс очередной удар, заставляя кубарем скатиться с супруга. «Как разберемся с незваными гостями, нам предстоит разговор», – пригрозил любимый, сверкнув янтарем своих глаз. «Может, перенесем его на утро и продолжим с того, на чем остановились?» – робко предложила альтернативу, понимая, что грядущая беседа мне совсем не понравится. «К этому тоже вернемся», – с чувственными нотками пообещал муж, быстро поцеловал в губы и скрылся в коридоре. Пока я приходила в себя и воевала с халатом, удары прекратились. Выругавшись, я побежала в прихожую, на ходу собирая темное заклинание из крупиц резерва. К счастью, оно не пригодилось. Незваным и нежданным гостем оказался знакомый дракон. Выглядел ящер не лучшим образом. «Лорд Радкар?» «Ведьмочка», — улыбнулся управляющий, окидывая меня заинтересованным взглядом от босых ступней до распущенных волос. «Как самочувствие?» «Дарин, соберись», – шикнул на друга советник. «Что случилось?» Мне тоже хотелось знать, что и как дракон нашел это место. Я ведь никому не говорила, где мы отсиживаемся, а фамильяры не стали бы нас сдавать. «Они приступили к активной фазе, Эритан», – тут же посерьезнел красноволосый. «Убито 5 магов света и 3 претендентов на престол, те, которых мы подозревали в связях с ведьмами. Император вызывает тебя во дворец». «У него же были другие планы». «Поменялись. Аристократы сами сдаются в обмен на защиту. К концу ночи у нас будут все нужные имена. Пора действовать», – вздохнул ящер и протянул советнику несколько свертков. «Сейчас соберусь», – кивнул супруг и повернулся ко мне. Не знаю, как я сдержалась и не стала просить его остаться. Эритан ведь толком не восстановился после проклятия, и в таком состоянии нырять в гущу событий – безумие. Но я не могла, не имела права чего-то требовать. Защита империи, его долг. Мы оба это понимали. «Я иду с тобой», – заявила категорично, затягивая потуже пояс халата. «Это опасно, Велимира», – приближаясь, покачал головой муж. «Ты останешься здесь. Отдохнешь, восполнишь резерв, а затем вернешься к изучению проклятия». «Если ведьмы снова нападут, кто тебя защитит?» «Не переживай, во дворце есть агенты из Ковина. Они справятся». Я упрямо поджала губы, тем самым выдавая свое отношение к происходящему, но спорить не стала. Видела по его лицу, что это бесполезное занятие. Лорд Трен решил меня защитить даже ценой своей жизни. Приятно, но непродуктивно. Зачем мне мертвый муж, когда я еще живого не успела достать? Велимира, я сдержу обещание. Вернусь, и мы обо всем поговорим. Хорошо, вздохнула нехотя, прикрывая глаза от невесомой ласки. Супруг очертил кончиками пальцев контур моего лица, погладил щеку, а затем коснулся губами виска. Все, на этом наша радость и отдых закончились. Ритан отправился одеваться, а ящер замер в проходе, лениво рассматривая домик наставницы. И пусть только попробует сказать гадость. «Уютненько», — наконец выдал он и сунул любопытный нос в гостиную. «Спасибо», — пробурчала в ответ, слегка злясь на гонца за дурные новости, а затем, не в силах сдержать негодование, резко поинтересовалась. «Вы пойдете с ним?» «Нет, моя цель — вы». «В каком смысле?» «Пока Эритан будет спасать Империю, я пригляжу за вами. Кстати, принес с собой записи и зарисовки от наших магов. Надеюсь, они помогут». «Я тоже на это надеюсь», — ответила уже спокойнее, забирая из рук Красноволосого долгожданные результаты. Пока тянула их на себя, дракон замер, а затем сделал глубокий вдох. Застыл и улыбнулся. Я понимала причины его радости и потому злилась еще сильнее. Ну кто мешал ему прийти немного позже или раньше? Но нет, эта чешуйчатая морда приперлась в самый ответственный момент. Теперь еще и светится довольством, как будто нашел себе свободную ведьмочку, что далеко не так. Судя по всему, в ближайшее время мне предстояло это объяснить и доказать на практике. Супруг появился на кухне буквально 5 минут спустя, застав меня за приготовлением чая. Спать уже не хотелось, а вот действовать очень даже. А еще убивать. Дракон, словно почувствовав мой настрой, вел себя предельно тихо и корректно. Не шутил, не лип. Чинно восседал на стуле, сделанным интересом рассматривая темноту за окном. Когда муж вошел, ящер встрепенулся. Протянул ему еще один свиток с императорской печатью и артефакт переноса. Кто бы знал, каких усилий стоило не сунуть нос в дорогую бумагу, но я сдержалась, залив горячей водой ароматный бодрящий сбор. Пока Эритан вчитывался в содержимое, я крутила на пальце кольцо с малахитом. Кусочек от родного замка. Ценный дар, переходящий от хозяйки к хозяйке. Любомира никогда не говорила, что готовила меня в новые верховные, но учила, требовала полной самоотдачи и радовалась успехам. И защищала, как настоящую хранительницу шабаша. Теперь же я собиралась совершить самое страшное преступление и отдать свою защиту, ценную реликвию ведьм, магу. Испытывала ли я хоть капельку сомнений? Нет. После того, как я вспомнила Эритана, изменилось все. Он превратился в навязчивую мысль, в самое ценное сокровище. И я, как настоящая драконица, планировала его сберечь, чтобы позже сгробастать в единоличное пользование. Местами это пугало. Я боялась потеряться в нем. Раствориться без остатка и забыть себя. Забыть ведьмовскую гордость, пожертвовать свободой, отдать все, что есть, лишь бы он был счастлив. Страшное чувство. Особенно, когда не знаешь, что испытывают к тебе. Но это не важно. Мы обязательно со всем разберемся. Но для начала он должен вернуться. Отставив чайник, я развернулась и тут же оказалась в кольце теплых объятий. Маг уткнулся носом мне в макушку, касаясь губами волос. От такого простого и невинного действия внутри все затрепетало, а сердце забилось раненой птицей. Обняв Эритана в ответ, я с удовольствием вдохнула его неповторимый запах. «Пообещай мне, что дождешься, Велимира». «Обещаю», — ответила тихо, а затем посмотрела в лицо супругу. «Но и тебя прошу, не рискуй. Знаю, что ты не умеешь иначе, но все же нам действительно о многом нужно поговорить». «Обещаю, дорогая», — улыбнулся муж, целуя в нос. «Самому страшно оставлять молодую жену в одиночестве. А то ходят здесь разные драконы и ручки тянут». «Вы же в курсе, что я все слышу?» Отозвался этот самый помянутый дракон, но был проигнорирован. «Хочу, чтобы ты кое-что взял», – произнесла тихо и надела ему на мизинец свое кольцо. Он взглянул на него и все понял. «Велимира, я не…» «Пожалуйста», – оборвала возражение, пристально глядя в янтарные глаза. «Если я не могу быть рядом и защищать тебя, пусть это сделает родовой артефакт. Мне так спокойнее». «Спасибо за бесценный дар», – прошептал Эритан, обнимая мое лицо ладонями. «Я вернусь». «Я буду ждать». Короткий поцелуй, мужчина медленно отстранился. Схватил артефакт, свиток, теплый плащ и, не говоря более ни слова, покинул дом. Защита снова встала на место, огораживая дракона, меня и мои панические мысли. Ночь обещала быть очень длинной. Разлив чай по чашкам, я протянула одну из них Дарину и занялась изучением записей. Сначала отвлекалась, беспокоясь о муже, но постепенно принесенные от магов сведения увлекли. По всему выходило, что они не видели проклятия. Даже зная, что и где искать, все равно не могли его определить. Для их иного восприятия аура жертвы оставалась обыкновенной. Никаких темных пятен или разрывов. Нормальная энергетическая структура самого нормального мага. От этого становилось не по себе. Понятно, как они пропустили такой ужас под носом. Но ладно, маги. А как же представители других народов империи? И ведьмы-агенты? «Скажите, лорд Радкар, вы видели проклятых?» — спросила у управляющего, поднимая взгляд от бумаг. «Видел». «И как они вам?» «Маги как маги. У некоторых слегка атрофированы ауры, но в целом ничего подозрительного». «Невероятно», — выдохнула пораженно, хватаясь за голову. «Это ведь магия иного порядка. Скажите, а некроманты привлекались к изучению?» «Нет, но если нужно, привлечем». «Желательно. Хочу сравнить свои и их ощущения». «Что не так, ведьмочка?» — проницательно спросил дракон. «Проклятие светлых магов, которое мы изучаем, родовое. Оно передается из поколения в поколение по крови, активируясь только когда у наследника определенный уровень дара. Достигнув предела, матрица разворачивается и начинает поглощать силу донора. Такое сложно скрыть. В идеале все маги, да и драконы должны были заметить, обнаружить эту мерзкую пиявку, присосавшуюся к резерву. Но нет, ее никто не видит. Это страшно, но завораживающе. Я бы хотела познакомиться с создателем всего заклинания». «Плохая идея», — отрицательно качнул головой ящер. «Просто мысли вслух», — отмахнулась от лорда, возвращаясь к записям. «Не в вашем случае, любопытнейшая», — фыркнул дракон, но развивать разговор не стал. Некоторое время я еще перебирала бумажки, но затем не выдержала и задала терзающий вопрос. «Насколько империя готова к нападению теневиков?» «Лучше спросите, насколько она не готова», — вздохнул лорд Радкар, проворачивая на столе опустевшую кружку. «Что бы маги ни придумывали, на какие хитрости ни шли, эти твари всегда впереди. Они эволюционируют, приспосабливаются и снова идут убивать. Мои сородичи могли бы им противостоять, но им это неинтересно. Какое дело долгожителям до мелких букашек, чей век так короток?» В словах мужчины звучала скрытая боль. Не кровоточащая рана, но застарелый рубец. Он говорил без злости, возмущения и недовольства. Всего лишь констатировал факт, но от этого становилось еще печальнее. «Значит, драконы предпочли нейтралитет?» «Они придерживались его, но ровно до того момента, пока не восстали ведьмочки. Вы для нас действительно значите очень много. Если Верховная пообещает девушек в обмен на заступничество, то империя не выстоит». «Она не сделает этого? Другие сестры не позволят превратить ведьмочек в разменную монету». «Она сделала из них кровавых ведьм. Отдала дочь князю теневиков, как гарант преданности. В Милолике не осталось ничего светлого. Она хочет войны, и она ее добьется». «Это все князь, если бы он не угрожал ведьмам». «О нет, прекраснейшая, дело совсем не в князе. Эритан не обрадуется моим последующим словам, но вы должны знать. Милолика была любовницей императора. Они встретились еще до того, как он женился в первый раз. Молодой наследник, сражающийся на передовой против теневых тварей, и непокорная ведьма. Она превратилась для него в желанный приз, и Валадар бросил все силы, чтобы покорить ведьмочку. Их роман был недолгим, но ярким, а затем правитель встретил свою будущую жену. Я помню ее. Красивая девочка, мягкая внешне, но с остальным характером. Дочка одного из правителей свободных земель. Император сделал предложение спустя неделю знакомства, позабыв и про любовницу, и про весь остальной мир. А Милолика не забыла. Долгие годы она наносила удары из-под тишка, но мы не могли ничего доказать. Гибель императрицы, многочисленные покушения на Максимилиана. Даже вашей племяннице перепадало. Ведь она была единственной слабостью наследника. Лишь спустя столько лет мы смогли свести все ниточки. Жаль, что поздно». «Как же так? Ладно, ей удалось обмануть вас, но Верховная...» «Любомира обо всем знала», — тихо произнес лорд Радкар, но для меня эти слова прозвучали набатом. «Нет, не знала, не могла, иначе остановила бы сестру». «Вот именно, Велимира, сестру. Несмотря на свой высокий статус, Верховная была мягкой женщиной. Вы и Милолика – это все, что у нее было. Ее единственная семья». «У нее был целый ковен». «Ученицы, коллеги и наставницы. Это другое». «Нет, не верю». Я покачала головой, хотя сердцем понимала, что дракон не врет. «Если она столько лет готовила план мести, то почему активизировалась только сейчас?» Верховная собралась уйти от дел и назначить преемницу. «Откуда вы знаете?» «Из послания императору. Любомира хотела заручиться его поддержкой». «Для себя?» «Для вас, миледи. Она знала, что сестра тоже метит на это место и хотела вас обезопасить. Не успела». «Получается, это правда?» Выдохнула тихо и прижала руку к груди, чувствуя, что мне нечем дышать. «В чем дело?» – подался вперед дракон. «Вам плохо? Чем помочь?» Ответить не смогла. Горло сдавил спазм, да еще и такой, что слезы брызнули из глаз. «Значит, сестры правы. Я виновата в гибели Любомиры». «Нет, Велимира, не виноваты. Это был ее выбор – сделать вас наследницей. Выбор Милолики – избавиться от сестры. Хотя что-то мне подсказывает, она планировала убить только вас. Любомира не позволила и в итоге стала жертвой чужой обиды и ненависти. Новая Верховная больна, миледи. Предательство императора не прошло бесследно для ее психики. Итог мы с вами можем наблюдать». «Что теперь будет? И что нам делать?» «Ждать и надеяться, что план Иритана сработает». «Какой план?» «О нем вы узнаете позже. А сейчас заканчивайте с бумажками и отправляйтесь спать». «Но...» «Никаких «но», соблазнительнейшая. Иначе я сам вас уложу. После этого мне придется спешно покинуть империю, прихватив с собой одну упрямую ведьмочку. Что выбираете?» «Вы ведь понимаете, что рано или поздно мое терпение лопнет, и я отомщу за все попытки соблазнения и манипуляции». «Очень этого жду», – чуть ли не промурлыкал дракон. Махнув на него рукой, я действительно отправилась спать. Требовалось обдумать пришедшую в голову мысль.